Ворона, ты отдал моих сестер своим людям на поругание, и смерть стала для них избавлением. Я слышала их крики, хотя мною занялся ты сам. Я до сих пор слышу их крики. Нет, Кейн, тягостны — это слишком мягко сказано. Бледное лицо Кейна не выражало никаких чувств. «Ты не должна была убегать от меня», — сказал он, разрывая зажаренную дичь с удивительной ловкостью. «Я помог бы тебе забыть обо всем этом». Ионор радовалась в душе, видя, как горячка терзает исполинское тело разбойника. «Ничто и никогда не сотрет из моей памяти ту ночь», — прошептала она. Чья-то рука крепко ухватила ее за плечо и стащила со стула. «Принеси нам пожрать!» — рявкнул Сет. Его рот был набит мясом с тарелки убитого солдата. «Может, поговорим позже?» — бросил Кейн вслед Ионор. Она вздрогнула, но не отозвалась. «Хочешь опиума?» — спросил Бродец у Кейна, когда все пленники были заперты. «Он смягчает боль, и ты сможешь поспать. Завтра тебе потребуется много сил». «Засну и так», — пробормотал предводитель бандитов, глотнув еще вина. «Не хочу дурманить голову. Пледи сможет настичь нас прежде, чем мы доберемся до следующего холма». Его подбородок медленно опустился на грудь. Через минуту он резко вздернул голову и обвел зал свирепым взглядом. «Принесите мне меч!» – потребовал он. «Пледис наступает нам на пятки, а я сижу здесь, размягший, как купец на собственной свадьбе. Нет времени спать! Набейте мне трубку, она не даст мне заснуть!» Уит подозвал Бредиаса, и щербатый бандит стал набивать чубук скверным табаком, всыпав на дно щепотку опиума. Он раскурил трубку и передал ее Кейну. В дверях появился Даррос с длинным мечом в руке. «Черт побери, не нравится мне этот туман!» – пробурчал он, умолчав, впрочем, о том, что его действительно беспокоило. Кейн обнажил свой меч, клинок с необычной рукоятью, и прислонил его к ноге. Пальцами он погладил меч и ощутил его мощь. Кейна не могли одолеть ни боль, ни усталость. Тело его горело не от высокой температуры, а от жажды крови врагов. Кейн пытался восстановить силы, отрешиться от чувств, но не мог. Безмерно уставший, он даже не мог расслабиться. Видел он то лучше, то хуже. Его зрение подчинялось ритму, пульсирующей в висках крови. «Я начинал сражаться и в худшем состоянии», – с ожесточением бросил он, затягиваясь крепким дымом. Когда трубка погасла, Уид вытащил ее из расслабленных пальцев Кейна. Тяжелая голова предводителя разбойников поникла, дыхание стало ровным и редким, глаза были закрыты. «Пусть он отдохнет», — сказал Уид. «Давайте перенесем его на кровать. Ты говорил, наверху постелено». Спотыкаясь на узкой лестнице, сгорбившись под тяжестью Кейна, Сет и Даррос занесли тело главаря на верхний этаж. Комната была приготовлена для нескольких постояльцев. Жарко пылал камин, на кровать было наброшено покрывало. Кейна уложили и старательно укрыли. «Идите, отдохните», — посоветовал Уит. «Брэдиас и я будем караулить первыми». Он подождал, пока они выйдут, а затем склонился над ухом спящего. «Кейн!» – прошептал он. «Кейн, ты слышишь меня?» Из горла Кейна донеслось бессмысленное ворчание. Сдвинув брови, Уид наклонился еще ниже. «Где ты спрятал деньги? Помнишь? Ты всегда укрывал свою часть добычи. Куда ты заныкал сокровища, Кейн? Мне-то ты можешь сказать. Я твой друг. Мы возьмем твою долю, и эти деньги помогут нам сбежать. Будем жить, как короли в какой-нибудь далекой стране. Где деньги, Кейн?» Однако Кейн, как видно, слишком крепко спал. Уит поднялся, опечаленный. «Ну, хотя бы не умирай, не дай золоту сгнить!» На прощание произнес он. Приоткрыв окно на пару сантиметров, в комнате было жарко, и Уит опасался, что у Кейна еще выше поднимется температура, он тихонько вышел, чтобы присоединиться к Брэдиасу. Глава третья. Вороны прилетают ночью. Сноп искр брызнул из очага и исчез в пасти камина. Уит выругался и кочергой передвинул свежее поленье на место обуглившихся. Может, теперь огонь станет ярче. Огромный камин из обожженных кирпичей занимал почти всю стену. Казалось бы, он должен хорошо обогревать зал, но пламя, словно нехотя, едва касалось дров, и в помещении стоял небывалый для осени холод. Потирая ладони, Уит поднялся и еще раз выглянул в окно. Полная луна все еще поднималась над холмами, а из-за реки Котрас надвигался туман. Еще чуть-чуть, и долины не будет видно. Через стекло Уит немного мог разглядеть. Лишь захламленный двор и засыпанную листьями дорогу. Вывеска над входом раскачивалась от ветра. Скрип ее петель напоминал карканье ворона, а крылья деревянной птицы отбрасывали трепещущую тень на замерзшую землю. Он проверил дверные засовы. Конечно, снаружи тоже кто-то должен сторожить, даже в такую ночь, несмотря на то, что Пледис наверняка где-нибудь отдыхает. Разбойник опять вспомнил о загадочном исчезновении Фарасоса. Нынешняя ночь не годилась для прогулок вдали от яркого огня. Даже Уиду, чужому в здешних горах, при взгляде на луну повелителя демонов, становилось не по себе. Уид тяжело опустился на скамью, переведя взгляд на двери. За спиной у него, на кухне, кто-то разговаривал, но слов было не разобрать. Оттуда доносился теплый запах жареной дичи. Когда припасы в дорогу будут готовы, он свяжет женщин и запрет их вместе с другими узниками. Ну а потом Брэдиас встанет в карауле снаружи. Уит крепко сжал пальцами виски. Глаза сами закрывались. Брэдиас мог отказаться стоять на страже. Уит бы его не винил. Он и сам вряд ли отважился бы. Кроме того, хоть Уит и был правой рукой Кейна, Брэдиас слишком долго имел дело с их вожаком, чтобы кто-то другой мог заставить его повиноваться. Шум из кухни то отдалялся, то приближался, сливаясь в своеобразную мелодию. Огонь грел все сильней, и Уит боком ощущал его тепло. Пытаясь преодолеть смертельную усталость, он влепил себе увесистую оплеуху. Может, побродить немного по залу? А может, лучше выйти, сесть на коня и ускакать? В одиночку у него было бы больше шансов сбежать от погони. Пусть Пледис изловит Кейна и всех остальных. В конце концов, именно из-за Кейна их преследуют с таким упорством. Пледис не тратил бы силы, преследуя его одного. Награда за голову Уида – хорошая приманка для одинокого ловца. А Пледис должен был платить своим людям. Невыгодный финансовый расклад мог спасти Уида. Ну а Кейн даже в своем нынешнем состоянии сам сможет уйти от погони. Он не однажды совершал невероятное. Может, и на этот раз он отведет руку судьбы. Уид был предан Кейну. Он сражался за него, выполнял его приказы. А Кейн доказал, что он толковый и щедрый командир. Честно говоря, в последнем сражении Уит и остальные вырвались из засады лишь благодаря яростной контратаке Кейна, который, как лев, бросился на наемников. Тем не менее, еще больше Уит заботился о собственной шкуре, а Кейн, судя по всему, никогда уже не вернет себе власть в горах Мицея. Единственным утешением в этом поражении была добыча, которую Кейн где-то укрыл. А сейчас у Уида были только конь, растерявший подковы, выщербленный меч да истрепанная одежда. Вот если бы Кейн сказал, где его тайник. Уида окутал сладковатый запах жареных цыплят, и рот наполнился слюной, хотя он был уже сыт и пьян. Нужно встать, пока не сморил сон. Он вскочил на ноги. А может, ему только казалось, что он встает, ходит по залу, выглядывает в затуманенное окно. Когда он мерил шагами комнату, тени от ламп тоже двигались, складывались в замысловатые узоры. Уит упал на пол. В замешательстве и панике он попытался встать, отбросил пинком перевернувшуюся скамью, попробовал освободить застрявшие ноги, решив, что во сне соскользнул на землю. Неожиданно он увидел над собой насмешливое лицо, кончик шпаги, нацеленный ему в подбородок, и обмер. «А теперь пойдем, разбудим остальных», — оскалился Пледис. Уид лежал в ожидании смерти, пытаясь подавить боль. Люди Пледиса связали его, отобрали меч и кинжал. Дюжина, а то и больше наемников, ворвалась в гнездо ворона, входя через кухню. Там, на пороге, с разможженной головой, лежал Бредиас. Неистовая ярость наемников, набросившихся на Дарроса и Сета, быстро утихла. Оба бандита погибли во сне. Уит был весь в поту. Клинок Пледиса плясал у него перед глазами. На лице капитана наемников отражалось злобное торжество, однако взгляд его был острым, как меч. «Где Кейн?» – спросил он мягко, но решительно. Застигнутый врасплох, Уид молчал, отведя голову как можно дальше от острия шпаги. Губы у него пересохли. «У тебя есть полминуты, и ты их уже почти израсходовал!» Из кухни вышла Ионор с раскрасневшимся лицом в изодранной блузке. «Они отнесли ублюдка наверх», — сообщила она с ненавистью в голосе. «Я покажу вам, куда». «Отнесли?» «Он смертельно ранен, не может ходить». Пледис хитро усмехнулся. «Ого, Стандорн, похоже, ты был прав. Если и впрямь твоя стрела свалила его с ног, я удвою твою долю. Веди нас, быстро!» Оставив Уида под стражей, капитан и несколько его людей поднялись за Ионор на третий этаж. Женщина торжественно показала на двери комнаты, где лежал Кейн. Усмешка исказила загорелое лицо Пледиса. Там, в комнате, находилась его цель, награда, которая сделает его богатым человеком. Памятуя о коварстве Кейна, наемники держали оружие наготове. У предводителя разбойников в запасе могла оказаться еще какая-нибудь штучка, но на этот раз последняя. Постоялый двор был оцеплен снаружи людьми Пледиса. У Кейна не было ни единого шанса бежать. Однако наемники опасались неукротимой силы его меча, даже если Кейн смертельно ранен. Затаив дыхание, Пледис пинком отворил дверь. Она была не заперта и с треском ударилась о стену. Их встретила тишина. Кейн неподвижно лежал на кровати. Пронизывающий ветер, влетев в окно, кружил по комнате. Одеяло было запятнано кровью. Руки Кейна лежали вдоль туловища. Так оставили его бандиты. Пледис пинком перевернул безвольное тело Кейна. Из полуоткрытого рта гиганта потекла струйка крови. В мигающем свете камина его лицо казалось неестественно бледным и расслабленным. Настороженно ожидающий какой-нибудь выходки, Пледис внимательно огляделся. Убедившись, что оружия поблизости нет, он прикоснулся к спящему. Кожа Кейна была холодной. Наемник нетерпеливо встряхнул тело. Оно было совершенно окоченевшим. Он стал лихорадочно нащупывать пульс, а затем приставил меч плашмя к ноздрям Кейна. Клинок не запотел. Пледис выпрямился, на лице его было написано разочарование. «Кейн мертв!» Глава 4. Гончие и стервятники. Руки Уида были туго связаны за спиной. Он лихорадочно обдумывал, как спастись. Под ложечкой у него неприятно посасывало. Он сознавал, что положение его безысходно. И совсем уж непереносимой казалась мысль о том, что он отдал свою жизнь за труп. Наемники, набившись в зал постоялого двора, отогревались у камина. Пледис позволил им это, ведь было уже известно, что все бандиты схвачены или убиты. Гнездо ворона казалось надежным прибежищем в ночи. Может, так оно и было. В зале находилось 20 слишком мужчин, одетых весьма пестро, как и пристало наемным солдатам. Стуча сапогами и громко приветствуя друг друга, они напоминали охотников, только что вернувшихся с утомительной, но удачной травли. Уит ощущал на себе их взгляды. Выглядел он, как попавший в капкан лис, окруженный сворой лающих псов. Усевшись у огня, Пледис веселился от души. Он пил вино и принимал поздравления от своих людей. Его обычно бледное, покрытое шрамами лицо разрумянилось. Из-за среднего роста и крепкого сложения он выглядел коренастым. Потертый кожаный костюм и кольчуга были такими же невыразительными и бесцветными, как он сам. Украшали его лишь зубы, ровные и белые, сверкающие, когда Пледис широко улыбался. Как раз в эту минуту Пледис смеялся. «Чудный день для Кейна и его грозной банды убийц, а? Попались, как кролики в силки. Спали, будто в объятиях у родной мамочки. Один храпел на посту, другой так увлеченно стаскивал юбку с хозяйки, что не заметил, как та отперла двери. Не повезло бедняжкам. Мне даже как-то неловко получать награду за таких, как вы. Но я все-таки не откажусь от нее». Его наемники смеялись вместе с ним. Пледис залпом осушил кубок вина, и его звучный хохот утонул в стакане. «Вы, конечно же, думали, что капитан Пледис будет спать в эту ночь, дрожа у костра, и вскакивать всякий раз, как заухает сова, верно? Да неужто вы действительно так думали? Что ж, я вырос на Товносе, и россказней о луне повелителя демонов, которого вы, жители гор, так боитесь, не слыхал. А мои люди мне подстать, хотя кое-кто из них все же боялся ехать». Пледис нахмурился и пренебрежительно посмотрел на своих солдат. Несколько человек определенно избегали его взглядов. «Но мне удалось объяснить им, что даже целая стая бесов – это меньший риск, чем взбешенный Пледис, так?» Вновь засмеялся он. «А что с теми двумя, которых мы потеряли по дороге?» Выпалил какой-то наемник и быстро отступил под укоризненным взглядом Пледиса. «Вы уже никогда их не увидите», — ответил ему хриплый женский голос. «Сегодня ночью охотится повелитель демонов со своим псом. Больше вы своих людей не увидите». Пледис скривился. «Уж ты-то была бы для него лакомым кусочком». «Греша!» — в голосе Ионор послышались гневные нотки. Пожилая женщина вышла из-за плотно сбившихся в кучи наемников, с которыми вошла в зал. Круглые щеки служанки все еще были бледны от страха. Она дрожала, потрясенная и перепуганная. «Так она отсюда?» – спросил Пледис. «Мы увидели ее на дороге. Она была так счастлива, что встретила нас, бросилась к нам в объятия. Вот только не могла выдавить из себя ни единой осмысленной фразы. Что-то сильно ее напугало. Видать, те самые байки». «Это наша служанка», — пояснила Ионор сдавленным голосом. «У нее был свободный вечер, и она хотела провести его с родными в деревне, недалеко отсюда». Потом хозяйка кивнула в сторону кухни, и Греша молча вышла из зала. В это время Эриал, один из помощников Пледиса, внес ужасные трофеи. «Вот они», — объявил он, протягивая Пледису три головы, которые держал за побагровевшие от крови волосы. Челюсти у них отвисли, и языки вывалились наружу, а из-под прикрытых век выглядывали вывороченные глазные яблоки. «Узнаешь своих друзей?» — засмеялся Пледис. «Эриал, ты пачкаешь хозяйке пол. Куда подевались твои хорошие манеры?» Тот оскалил зубы и показал головы Уиду. «Может, эта скотина слижет с них кровь?» «Жаль, что один из черепов раскололся почти пополам», — задумчиво произнес Пледис, разглядывая испорченный трофей. «Засыпь их солью вместе с остальными. В нос таблете каждый из них принесет нам по 5 унций золота, и я не думаю, что в купеческой лиге сильно огорчатся от того, что их товар в дороге слегка попортился. Не забудь срезать у той головы серьгу». «Почему бы не отрубить сразу и его голову, раз уж я этим занимаюсь?» — предложил Эриал, указав на Уида. Пледис с раздумьем почесал подбородок. «Как ты на это смотришь, Уид? Хочешь вернуться в нос таблет в соляном растворе? За твою голову назначено 20 унций золота, но могут дать и больше, если мы вручим тебя целехонького. Публичная казнь. Тебе наверняка понравится. Как тебе хотелось бы умереть, а?» «Позволь мне его убить», — отозвалась Ионор. Пледис мрачно посмотрел на хозяйку. «Кровь — призвание женщин», — процитировал он. «Я бы хотел хоть одного из них довести живым в нос таблет. Пусть расскажет, как капитан Пледис выследил и перебил их гнусную свору». Лицо Ионор исказило гримаса боли. Ее дыхание участилось. «Повесьте его на балюстраде. Для меня. Я хочу видеть, как он умирает. Это мое право. Вы поймали их на моем постоялом дворе. Если б они не остановились у меня, вы все еще гнались бы за ними». «Я спас вас от Кейна и его людей», – парировал Пледис. Ему нравилась эта игра. «А голову Кейна присоединим к другим?» — вмешался Эриал. «Нет, мне обещано за него 500 унций золота», — ответил Пледис. «За такую сумму я доставлю тело целиком. В нос таблете с таким нетерпением ждут его. Должно быть, они заспиртуют труп и выставят на показ. Бьюсь об заклад, что городские власти станут брать плату за вход. Наверняка они так и сделают. Сейчас достаточно холодно, и он не испортится. Мы можем перебросить его через конский круп. Мертвец как-нибудь перенесет такое путешествие. Горожане нос таблета и внимания на запах не обратят. Стандорн, возьми пару людей и принесите тело сюда. Положим его в конюшне. Только проследи, чтобы собаки до него не добрались». Они оставили Кейна там, где нашли его мертвым. С того времени прошло всего несколько минут. Капитан наемников занялся подсчетом прибыли. Стандорн вместе с остальными скрылся наверху. «Уит, я все еще не придумал, что с тобой делать», — сказал Пледис. «Повесь его», — снова попросила Ионор. В ее памяти ожили сцены 8-летней давности. Несчастные, дергающиеся в танце смерти на сколоченных наскоро виселицах и смеющиеся лица бандитов. Звериная жажда убийства в их глазах. «Кажется, я не смогу устоять перед просьбой нашей очаровательной дамы», — галантно отозвался Пледис, разглядев под суровой маской ненависти безусловную красоту хозяйки. Уит постарался ответить как можно более презрительным тоном. «Так повесь меня и будь проклят. В нос таблете я не могу рассчитывать на более легкую смерть. Я умру вместе с тайной сокровищ Кейна». И тут же в панике Уит понял, что это был не самый лучший блеф. Но в его положении любая отсрочка смерти давала надежду. «Ну-ну», — произнес Пледис, и в его глазах блеснула заинтересованность. На балкон выбежал Стандорн. Его трясло от страха. «Кейн исчез!» — выпалил он. Глава 5. Догнать мертвеца. Кейн тихо выругался, когда его нога соскользнула с известковой стены. На мгновение он повис в темноте, едва не рухнув на мерзлую землю, темнеющую в 10 метрах у него под ногами. Падение не обязательно убило бы его, но все же казалось довольно опасным. Он с трудом поставил ступню на выступ стенки и дал рукам отдохнуть от тяжести тела. Сил едва хватало на то, чтобы стоять прямо. В раненом боку немилосердно пекло, однако боль и холодный воздух помогали ему собраться с мыслями. Через открытое окно Кейн слышал возбужденные крики солдат Пледиса. Он чувствовал нарастающее бешенство. Чтобы спуститься по стене, ему требовалось слишком много времени. Он был так слаб, что его обнаружат прежде, чем он коснется земли. И вновь его сапог соскользнул с камня. Известковые плиты были вделаны в стену специально, чтобы застраховаться от тех, кто не любил платить по счету. И Кейн держался на стене только потому, что за многие годы горные ветры и зимы выдолбили в ней множество углублений. Даже страшная усталость и опиум были не в состоянии притупить необычайную чуткость и бдительность Кейна, дремавшего в постели. Тот природный инстинкт, который вырывал его из сна тысячи раз, вновь заставил предводителя бандитов очнуться при приближении опасности. Разбуженный шумом во время нападения Пледиса, он практически сразу же осознал, что происходит. Будь Кейн даже в самой превосходной форме, у него не было шансов победить, сражаясь с таким количеством противников. Ловушка захлопнулась. Несомненно, что Пледис с его опытом окружили постоялый двор, прежде чем на него напасть. Вот-вот враги ворвутся в его комнату, и Кейну останется разве что прыгнуть в пролет лестницы, чтобы сломать шею, или, взобравшись по наружной стене на крышу, дать лучнику застрелить себя. И тут ему пришел в голову отчаянный план. Пледис знал, что Кейн тяжело ранен. Да, Кейн позволит ему войти в комнату, и пусть Пледис убедится, что Кейн мертв. Кейн отдавал себе отчет, насколько это рискованно, но другого выхода не было. Он предполагал, что Пледис, увидев добычу мертвой, сократит число караульных. Для Кейна такой фортель не был чересчур трудным. Уже сам внешний вид Кейна красноречиво свидетельствовал о смерти. А морозный сквозняк, подкрепленный непрекращающейся лихорадкой без жара, делал его тело убедительно застывшим. Долгие годы Кейн старательно постигал оккультные науки, а дисциплиной самоконтроля над физиологическими функциями тела владели и менее продвинувшиеся ученики. В пути, привязанный к коню, он большую часть времени находился в трансе, восстанавливая силы, а сейчас и вовсе погрузился в спячку, тщательно контролируя дыхание и ритм биения сердца. Пусть Пледис убедится, что он мертв. Через пару минут после того, как наемники вышли из комнаты, Кейн полностью пришел в себя. Он понимал, что для бегства у него совсем мало времени. Бежать нужно сразу после того, как снимут стражу. Пледис наверняка отпразднует успех длительной погони, и ненадолго воцарится радостная суматоха. Ну а потом причин может быть множество. Кто-нибудь вернется поглазеть на труп. И Кейн должен успеть исчезнуть до того. И он успел. В последнюю минуту. Едва он скрылся за карнизом, как в комнату вошел Стандарн. В другое время он не преминул бы выглянуть через открытые створки. Кейн не мог позволить себе сойти на землю. Он быстро принял единственное возможное решение. Рядом рукой подать было другое окно. Невзирая на опасность, он схватился за подоконник, сумел каким-то чудом удержаться и опереться о карниз, толкнув створку. Окно оказалось заперто. Кейн вытащил из-за пояса нож и вбил его острие в щель между подоконником и рамой. Его движения могли показаться паническими, однако за поспешностью скрывался опыт. Через несколько мгновений щеколда с треском отлетела. Открыв окно, Кейн проскользнул внутрь. И тут какой-то солдат выглянул из бывшей комнаты Кейна, а потом крикнул: «На стене никого нет!» Кейн хищно усмехнулся и уставился в темноту незнакомой комнаты. Он был здесь не один. На узкой кровати, съежившись, лежала девочка. Она смотрела на грозного гиганта, освещенного луной, и глаза ее сверкали. «Ты жив?» – прошептала она. Появление Кейна было для нее чудом. В коридоре громко кричали наемники. Кейн не ответил. Он пересек комнату и обнаружил, что дверь заперта снаружи. В руках он все еще держал нож. «Веди себя тихо», – приказал он вполголоса. Ответ Клест прозвучал слишком уж восторженно. «Я не скажу им, что ты здесь, отец!» «Я помню один вечер на побережье», — рассказывал Пледис, пялясь на пустую комнату. «Стояла поздняя осень, мы разбили лагерь на ночь и стали собирать плавун, чтобы развести костер. Один из нас потащил здоровую жердь и тут увидел змею толщиной в локоть, блестящую и ленивую от ночного холода. Парень был местный, знал, с чем имеет дело, и, не теряя времени на то, чтобы достать меч, воспользовался дубиной. Он ударил змею раз 50, пока палка не сломалась, а тварь была вдвое тоньше ее. Но вот змея и сдохла, и больше о ней не думали. А через какое-то время перед самой сменой караула мы вскочили, разбуженные криком. Черт возьми, от этого вопля мороз продирал до самых костей. Из-под одеяла выскочил тот самый парнишка, а в шее у него торчали клыки той гнусной черной гадюки. Ее голова была больше кулака, а яду в ней было столько, что бедняга был мертв, прежде чем мы дотянулись до факелов. С той ночи я не доверяю издохшим змеям. И всегда рублю их на куски, даже если они выглядят совсем мертвыми. Но сегодня я этого не сделал. Закончил он с горечью. «Не мог Кейн далеко убежать», — заметил Эрил. «У него было мало времени, и к тому же он ранен». Пледис крякнул и стал осматривать подоконник. Фонари светили ему в спину. «Нашли что-нибудь?» — крикнул он во двор. «Ничего!» — крикнул в ответ Натиус. — Никаких следов! Сейчас осмотрю стены! Пледис знал, что Горец — отличный следопыт. — Погляди хорошенько! Здесь на подоконнике следы крови! — Нет, тут внизу ничего нет! — прозвучал вскоре ответ. — Я вижу там, внизу, камешки! — произнес Эриал, вытягивая короткую шею и глядя вниз. — Верно, и снег тоже! — буркнул Натиас. — Он так же хорошо сохраняет следы, как песок.